Упоминание о строительстве Каабы. Аллах Всевышний сказал: «И вспомни, как, указав Ибрахиму место этого дома, мы сказали: не поклоняйся наряду со мной ничему, и очисть дом для тех, кто будет обходить вокруг Каабы, молиться и совершать поясные и земные поклоны. И объяви об обязательности хаджа людям, которые будут являться к тебе пешком и на всяких исхудавших верблюдах, и приходить, передвигаясь по далеким горным дорогам». Сура 22, аяты 26 и 27. Аллах Всевышний также сказал: «Поистине, первый дом, возведенный для людей, чтобы они поклонялись в нем Аллаху, тот, который находится в Бакке». Одно из названий Мекки. Благословен дом этот, и является он руководством для обитателей миров. Есть в нем ясные знамения, среди которых место Ибрахима, и тот, кто войдет в него, будет в безопасности. Обязанностью людей пред Аллахом является совершение хаджа к дому, если они будут в состоянии совершить его. А кто не верует, то есть кто отрицает необходимость хаджа, пусть знает, что Аллах поистине не нужен. Нуждается в обитателях миров. Сура 3, аяты 96 и 97. Аллах Всевышний также сказал: «И вспомни, как Ибрахима испытывал Господь его своими велениями, а тот выполнял их. Сказал ему Аллах: поистине я сделаю тебя предводителем людей. Ибрахим воззвал: сделай же таковыми и людей из числа моих потомков. Аллах сказал: действие моего завета не распространяется на несправедливых». И вспомни, как сделали мы дом, имеется в виду Кааба, местом сбора и безопасности для людей. Сделайте же место стояния Ибрахима местом совершения молитвы, имеется в виду молитва в два раката после совершения обхода Каабы. И поручили мы Ибрахиму и Исмаилу: очистите дом мой от идолов и многобожников для совершающих обход и пребывающих там. Речь идет о людях, которые неотлучно находятся там в течение определенного времени с целью поклонения Аллаху и совершающих поясные и земные поклоны. И вспомни, как Ибрахим сказал: «Господь мой, сделай это место безопасным городом и надели плодами тех его жителей, которые уверуют в Аллаха и в последний день». Аллах ответил: «Что касается того, кто не уверует, то я позволю ему недолго пользоваться земными благами, но потом заставлю вкусить мук огня. Сколь же скверным станет такой исход». И вспомни, как Ибрахим и Исмаил возводили основы дома, говоря: «Господь наш, прими от нас это. Поистине, ты слышащий, знающий. Господь наш, и сделай нас предавшимися тебе, а из нашего потомства создай общину, которая предастся тебе, и покажи нам обряды нашего поклонения, и прими наше покаяние, ибо поистине ты приемлющий покаяние, милосердный. Господь наш, и направь к ним из числа их посланника, который станет читать неспособность посылаемые тобой аяты и научит их писанию и мудрости и очистит их. Поистине, ты всемогущий, мудрый». Сура 2, аяты со 124 по 129. В этих аятах Аллах Всевышний упоминает о том, что его раб, посланник, избранник и любимец Ибрахим, мир ему, который был отцом пророков, построил Каабу, первую мечеть, предназначенную для того, чтобы все люди поклонялись в ней Аллаху, и Аллах указал ему место этой мечети. Передают, что повелитель правоверных, Али ибн Абу Талиб и другие говорили: «Это место было указано ему в откровении, ниспосланном всемогущим и великим Аллахом». Говоря о создании небес, Бидайя, том 1, страница 76, мы упоминали о том, что Кааба располагается точно напротив небесного храма, и если бы этот храм упал с небес, он обрушился бы прямо на Каабу. То же самое касается храмов всех семи небес, поскольку некоторые наши праведные предшественники говорили, что на каждом небе есть храм, в котором обитатели этого неба поклоняются Аллаху, и каждый такой храм подобен земле. земной Каабе. Аллах Всевышний велел Ибрахиму, мир ему, построить дом, который стал бы для обитателей земли тем же, чем являются для небесных ангелов вышеупомянутые храмы. И Аллах указал ему место этого дома, предназначенное для него со времени сотворения небес и земли, на что указывают слова пророка «Да благословит его Аллах и да приветствует». Поистине, Аллах объявил это место священным в день сотворения небес и земли, и поэтому оно останется священным до дня воскресения. Бухари номер 1834, Муслим номер 1353. Нет ни одного достоверного хадиса, в котором говорилось бы, что Кааба была построена еще до Ибрахима, мир ему. Что же касается слов Всевышнего «место этого дома», сура 22, аят 26, на которые ссылаются люди, придерживающиеся подобного мнения, то они не могут служить доказательством, поскольку здесь имеется в виду место, где предстояло построить Каабу. Это место не возвышалось и не было заметно. Его выбор был предопределен Аллахом, и это место почиталось всеми пророками, от Адама до Ибрахима. Аллах Всевышний сказал: «Поистине, первый дом, возведенный для людей, чтобы они поклонялись в нем Аллаху, тот, который находится в Бакке. Благословен дом этот, и является он руководством для обитателей миров». Это значит, что первым храмом, возведенным для всех людей, чтобы они получали в нем благословение и руководство, был храм, находящийся в Бакке, или же в Мекке, или же на месте Каабы. Слова Аллаха «есть в нем ясные знамения», сура 3, аят 97, означают, что эти знамения указывают на то, что он был построен Ибрахимом, отцом всех пророков, живших после него, и предводителем всех его потомков, исповедующих чистое единобожие и следующих его примеру. Вот почему в этом же аяте есть слова «место Ибрахима». Так в нем именуется камень, который установил сын Ибрахима, чтобы его отец поднимался на него, когда стены стали слишком высоки. Об этом говорится также в приводимом выше длинном хадисе Ибн Аббаса. Смотри раздел под названием «Упоминание о том, как Ибрахим вместе со своим сыном Исмаилом и его матерью Хаджар отправился в горы Фаран, находящиеся на земле Мекки, и о том, как он строил Каабу». С тех пор этот камень так и оставался у стены Каабы, пока халифом не стал Умар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах. Умар переместил оттуда этот камень, немного удалив его от стены, чтобы люди, которые будут молиться рядом с ним, не мешали совершающим обходы. Люди подчинились ему, ибо известно, что в ряде случаев желания Умара совпадали с волей его Господа. Так, например, однажды он сказал: «О посланник Аллаха, а не избрать ли нам для молитвы место Ибрахима?» После чего был ниспослан аят, в котором говорилось: «Сделайте же место стояния Ибрахима местом совершения молитвы». Бухари номер 402. Таким образом, следы ступней Ибрахима оставались на этом камне до появления ислама, а в своей известной касыде каждый бейт, который заканчивается буквой лям, Абу Талиб писал: «Прикасаются к черному камню они, утром кружат, кружат вечерами. Ног босых Ибрахима отпечаток хранит, ставший местом стояния камень». Это значит, что на камне остались глубокие следы босых ног Ибрахима. Вот почему Аллах Всевышний сказал: «И вспомни, как Ибрахим и Исмаил возводили основы дома. Строя Каабу, они говорили: Господь наш, прими от нас это. Поистине ты слышащий, знающий». Они проявляли покорность всемогущему и великому Аллаху и просили его принять их труд. Аллах Всевышний сказал: «И вспомни, как Ибрахим и Исмаил возводили основы дома, говоря: Господь наш, прими от нас это. Поистине ты слышащий, знающий. Господь наш, и сделай нас предавшимися тебе, а из нашего потомства создай общину, которая предастся тебе, и покажи нам обряды нашего поклонения, и прими наше покаяние, ибо поистине ты приемлющий покаяние, милосердный». Таким образом, Ибрахим построил наиболее почитаемую мечеть в самом почитаемом месте, находившемся в долине, где ничего не росло. Он призвал благословение на тех, кому предстояло жить в этом месте, и попросил, чтобы им были дарованы плоды, хотя там не хватало воды и совсем ничего не росло. Кроме того, он попросил, чтобы Аллах сделал это место священным и безопасным. опасным. Аллах, хвала ему, внял мольбе Ибрахима и выполнил его просьбу. Аллах Всевышний сказал: «Неужели не видели они, имеются в виду жители Мекки, оставшиеся неверными, что мы превратили этот город в безопасное заповедное место, тогда как вокруг них людей захватывают, то есть берут в плен и убивают?» Сура 29, аят 67. Аллах Всевышний также сказал: «Разве не даровали мы им безопасное святилище, куда свозят всевозможные плоды в качестве удела от нас?» Сура 28, аят 57. Кроме того, Ибрахим попросил Аллаха направить к людям красноречивого посланника из их числа, чтобы они обрели счастье в обоих мирах. Вняв и этой мольбе, Аллах действительно направил к ним посланника. Но какого? Им стал последний из пророков и посланников Аллаха. Аллах даровал ему то, что прежде не было даровано никому, ибо его религия была доведена до совершенства, и через него он будет обращаться ко всем людям до самого дня воскресения, хотя они живут в разных странах, принадлежат к разным народам и говорят на разных языках. Это выделяет его среди прочих пророков, ибо он отличался благородством происхождения, занимал высокое положение, довел до сведения людей совершенство, послание, был красноречив, добр и милосерден и неизменно проявлял сострадание по отношению к членам своей общины. Вот почему Ибрахим, мир ему, построивший Каабу для всех людей, заслужил высокое место на небесах близ храма, который является Каабой для благословенных и благочестивых обитателей седьмого неба. В этот храм ежедневно входят по 70 тысяч ангелов, которые поклоняются там Аллаху, после чего покидают его, чтобы вернуться только в день воскресения. Кааба долгое время оставалась такой, какой ее построил Ибрахим. Впоследствии, еще до возникновения ислама, курайшиты перестроили здание, укоротив его с северной стороны, и в таком виде она сохранилась поныне. Сообщается, что Аиша сказала: «Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: „Разве ты не видишь, что, перестраивая Каабу, твои соплеменники укоротили здание, и оно стало короче фундамента, заложенного Ибрахимом?“ Я спросила: „О посланник Аллаха, так не придать ли тебе ей прежний вид, чтобы здание по длине сравнялось с фундаментом Ибрахима?“ Он сказал: „Я бы непременно сделал это, если бы твои соплеменники совсем недавно не были неверующими“. Бухари, номера с 1583 по 1586, Муслим, номер 1333. В другой версии этого хадиса сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Если бы твои соплеменники не были столь близки к джахилии, я непременно израсходовал бы сокровища Каабы на пути Аллаха и опустил бы ее дверь до уровня земли и включил бы в нее хиджр». Во время своего правления Абдуллах ибн Аз-Зубайр, сподвижник и сын сподвижника пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, который был первым младенцем, родившимся в Медине после переселения туда мусульман из Мекки. После смерти халифа Муавии в 680 году и гибели внука пророка Аль-Хусейна стал претендовать на власть в халифате. 2 марта 684 года объявил себя халифом. Погиб 5 ноября 692 года во время осады Мекки. Итак, во время своего правления Абдуллах ибн Аз-Зубайр, да будет доволен им Аллах, перестроил Каабу согласно указаниям посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, о чем он узнал от своей тетки и матери правоверных Аиши. Убив Абдуллаха ибн Аз-Зубайра, Аль-Хаджадж отправил халифу Абд-Аль-Малику ибн Марвану послание, в котором упоминал о перестройке Каабы. Халиф счел, что ибн Аз-Зубайр осуществил перестройку по собственному произволу и велел привести все в прежний вид. Северную стену Каабы разрушили, и от нее снова был отделен хиджр, после чего стену возвели на прежнем месте, а внутрь здания накидали камней. Восточная дверь была поднята над землей, а западная полностью замурована, и такой Каабу можно увидеть поныне. Узнав, что ибн Аз-Зубайр перестраивал Каабу, руководствуясь сообщениями матери правоверных Аиши, халиф и его приближенные раскаялись в том, что сделали, и пожалели, что не отказались от этого. Когда халифом стал Аль-Махди ибн Мансур, халиф из династии Аббасидов, он обратился к имаму Малику ибн Анасу, основатель и эпоним маликитского масхаба, спрашивая совета, не следует ли ему снова перестроить Каабу так же, как это сделал ибн Аз-Зубайр. В ответ ему имам Малик сказал: «Поистине, я боюсь, что цари превратят ее в игрушку». Иначе говоря, он выразил опасение, что каждый новый властитель будет перестраивать Каабу по своему усмотрению, и все осталось без изменений.